Глава 23. Поглотитель душ. Илвус де Мор. Открыв глаза, первое, что я увидел в полумраке, здоровенную люстру из нескольких кругов, уменьшающихся в диаметре в высоту, по периметру которых крепились свечи. Но ни одна из них не горела. Повернув голову влево, я увидел, что свет дают три свечки на тумбочке в резном подсвечнике. Рядом со мной, лежа поверх покрывала, как и я, спала Виола. Я аж дышать перестал от неожиданности. Если бы я проснулся в аду, в окружении чертей, и то бы не так сильно удивился. Во всем теле была бодрость, и ничего не болело, только очень хотелось пить. Но я решил потерпеть и не тянуться к графину через вампиршу. Спросонья она могла тыкнуть чем-нибудь колюще-режущим в мою драгоценную тушку. Вспомнив об оружии, я покрутил головой, но ни моих, ни клинков Виолы в зоне видимости не обнаружил. Очень было любопытно, где мы находимся. Судя по обстановке, ни на одну ранее виденную мной гостиницу комната не была похожа. Слишком много роскоши вокруг. Я тихонько положил голову на подушку и начал прокручивать события, предшествующие моей очередной отключке сознания. Разорвав горло одному из двух этих моральных уродов братьев, я решил, что следует найти второго и его тоже отправить в загробный мир, дабы не вздумал мстить в будущем. Но Виола уже начала раздавать приказы и послала обоих вампиров на зачистку дома, прикрепив к ним Таврона. Иргарта на всякий случай, как магическую поддержку, она оставила с нами. Пока клыкастые вырезали обитателей дома, я решил освободить Риксу и начал глазами искать что-нибудь увесистое, чтобы сбить замок. «Илвус», — злобно прошипев, отвлекла мое внимание Виола. «У тебя в голове вообще помойка! Ты что творишь?» Я не хотел сейчас вступать в перепалку и объяснять свои действия, поэтому посмотрел на супругу взглядом, не предвещающим ей ничего хорошего. Я давно заметил, что когда я нахожусь в боевом обличье моего демона, то вампирша меня опасается и держит дистанцию в своих высказываниях. И сейчас мое предположение подтвердилось. Виола сделала шаг назад и не рискнула продолжать свою пламенную и поучительную речь. Меня в этот момент осенила догадка, и я попросил Иргарта проверить карманы убитого мною на предмет наличия ключа от замка на двери клетки, так как с моими когтями сейчас это было проблематично сделать. Я ставил зарубку в памяти на будущее, что надо как-то уменьшить размер моих коготков и сделать маникюр. Ключ нашелся на небольшой связке, и, подобрав нужный, перед тем, как выпустить кошку, я присел на одно колено и обратился к ней. «Сейчас я тебя выпущу. Но ни на кого не нападай без моего приказа». Мысленно обратился я к ней и открыл клетку. Рикса, прихрамывая и косясь на вампиршую мага, осторожно и не спеша вышла. Я аккуратно положил ей руку на шею и погладил. Она лизнула мою ладонь и агрессии не проявляла. Чувствовалась ее моральная усталость и физическое истощение от пережитой боли. Как-то захотелось ее подбодрить, и по уже сложившейся традиции я решил дать ей имя. «Я старший. Я даю тебе имя. Тень», — мысленно проговорил я. Чернота ее шерсти показалась мне более насыщенной, чем у предыдущих кошек. Если к этому прибавить ее хмурое настроение, то имечко было в самый раз. Сейчас, вспомнив про мысли речь, я нащупал на шее амулет, подаренный Оригатом, хотя был полностью уверен, что убрал его в карман перед общением с Риксой. Я выдохнул. Очень бы не хотелось потерять такую полезную игрушку. Виола повернулась во сне, и локон распущенных волос скатился по лицу. Я осторожно его поправил и залюбовался спящей вампиршей. Сейчас она была похожа на обычную девушку, которая не выпускает кишки врагам с улыбкой на лице, а обычный человек, как тысячи других в этом мире. Любуясь ей, я продолжил анализировать произошедшее той ночью. Мы поднялись из подвального помещения на первый этаж. Тень хромала рядом. Виола шла впереди с клинками в руках. Пока поднимались по лестнице, я обуздал вторую сущность и принял свой обычный естественный вид. Сразу в дверном проеме встретили везунчика, а за его спиной лежали два тела. Мужчина, по внешнему виду явно боец, умер, даже не успев обнажить меч, а женщина наверняка обычная прислуга. По-моему, ее убивать не было никакой нужды. Заметив мой недовольный вопросительный взгляд, везунчик, косясь на Риксу, сразу стал оправдываться. «Демоненок, мы не хотели ее убивать, но она нам в спину из арбалета стрельнула», — протараторил он и кивком указал на валявшийся миниатюрный арбалет и болт в деревянной обшивке стены лестничного проема. «Илвус, у таких людей не бывает обычной и незамаранной в криминале прислуги, так что не переживай. Невинная овечка она явно не была». Я промолчал. Обвинять сейчас вампира в чрезмерной кровожадности было бы глупо. Да и сам я особых угрызений совести не почувствовал. Другой жестокий мир, под который мое сознание уже перестроилось. Оставив везунчика внизу, мы поднялись на второй этаж. В коридоре лежало еще одно тело. Иргард, глядя на него, не сдержался. «Илвус, я же предупреждал, что не стоит связываться с этими людьми, и добром это не кончится». Я присел на корточки, выдернул из глазницы метательный нож у Марта и, протерев лезвие с обеих сторон рукав трупа, укоризненно взглянул на мага. «Иргард, ты мой друг, но сейчас дело вообще не в тебе. Эти нелюди издевались над тенью», — посмотрел я на Риксу и положил ей руку на гриву. «Они насиловали молодых девчонок, они пытались убить тебя, повесив неподъемный долг. И пострадавших от рук этих ублюдков наверняка не одна сотня. Они, в принципе, недостойны жить. Так что давай, ты спрячешь своего добряка в глубины души и закроем эту тему». Иргард не стал спорить, но спросил. «Каких девчонок?» «Да какая разница каких?» Вставая, огрызнулся я. «Они подонки. Иргард, давай разборки с совестью оставим на потом». «С вами рядом, не знаешь, наступит ли это потом», — недовольно пробурчал маг. «Иргард, запомни народную мудрость. Если избегать всех неприятностей, то можно пройти мимо всех удовольствий», — ответил я на его бубнёж. Виола обернулась и поставила мне очередной диагноз. «Идиот!» Я не стал с ней спорить. Обстановка не располагала к семейной перепалке. Зайдя в комнату, в которой мы вели переговоры о продаже камня, увидели в углу комнаты еще одно бездыханное тело, а у стола стоял вампир, уперев мордой в столешницу второго брата с ножом у его шеи. Взяв за волосы, Умарт повернул его к нам лицом и, снова придавив его к столу, спросил. «Илвус, кончать его?» Я не успел ответить. Рикса, узнав своего обидчика, зарычала, а в соседнем помещении что-то неслабо громыхнуло, и все машинально пригнулись. «Что это было?» — спросил я. Но вместо ответа, уперевшись в косяк плечом и зажимая щеку, из которой текла кровь, в дверном проеме показался Таврон. «Их маг больше не опасен», — превознемогая боль, ответил Таврон. «Я его отправил навстречу к предкам». «И как? Сильно зацепило?» — поинтересовался я, доставая амулет исцеления из жилетки. Он его взял и махнул рукой, мол, ерунда, и занимайтесь своими делами. Я подошел к столику, присел на корточки и, посмотрев в глаза несостоявшемуся моему кредитору, поинтересовался. «Жить хочешь?» Тот попытался закивать головой, но Март крепко держал его, и лезвие ножа не позволило этому скоту слишком эмоционально выразить свое желание. «Девочки живы? Если да, то где они?» — спокойным тоном спросил я. «Да, да, да, живы! На первом этаже под лестницей скрытая дверь. За ней проход вниз. Надо просто надавить на нижний выступ справа от начала ступенек, а не там!» — затараторил пленник. Я повернулся к Иргарту и попросил спуститься и проверить. Пока он ходил и проверял информацию, так и сидевший мордой в стол хозяин дома решил выкупить себе свободу и обещал выдать нам все тайники с деньгами и драгоценностями. Сперва закралась мысль вынести все подчистую, но, видимо, я не совсем еще зачерствел, и совесть победила. Если бы мы взяли деньги не за камень, а вырученные за жизнь этого ничтожества, то, по сути, мы бы опустились до его же уровня, и нас можно было бы считать обычными бандитами и налетчиками. Конечно, можно было бы придумать оправдание нашим действиям, но сам себе я бы все равно врать не смог. Больше не слушая нытье и попытки нас разжалобить, я задумался, что делать с тенью. С Риксой гулять по столице не совсем удачная мысль, а сама она вряд ли выберется из города. Надо было что-то придумать. Хотя зачем было мозг ломать? Ответ я уже знал заранее. Мои размышления прервал Иргард и сообщил, что обнаружили трех избитых девушек, непонятно какого возраста из-за побоев на их телах и лицах, и что одна из них уже мертва. Выжившие сейчас внизу с везунчиком и не очень понимают происходящее. Обе в сильном шоке. Я снова присел на корточки перед пленным и сообщил. «Пора умирать, тварь!» Он завопил. «Ты же обещал мне сохранить жизнь, если я скажу, где бабы!» «Я тебе ничего не обещал. Просто поинтересовался о твоем желании жить». Хмыкнул я и кивнул у Марту. Он резким движением перерезал горло этой скотине, называвшей себя человеком. Еще какое-то время держал его голову на столешнице, чтобы нас не забрызгало кровью. «Значит так, со мной остается Валькирия и Рикса. Все остальные спускайтесь вниз и ждите нас. Используйте два амулета малого исцеления для пострадавших пленниц. Мы тут закончим дела и спустимся». Громко отдал я распоряжение. Когда все, кроме моей жены и кошки, начали покидать помещение, я, проигнорировав вопросительный взгляд Виолы, начал мысленно звать богиню охоты. С ее помощью я планировал решить проблему с тенью и одновременно выполнить со своей стороны условия нашего соглашения. Ждать пришлось недолго. У Рикса стала шерсть дыбом, а через секунду открылся портал, из которого вышла Дианелис. Я поспешил успокоить тень и на доступном ей языке кое-как объяснил, что это друг. «Здравствуй, Илвус. Не думала, что ты так быстро выполнишь мою просьбу», — поприветствовала богиня с интересом, разглядывая Риксу. Виола же сразу преклонила колено. Но я набрался наглости и сказал ей, чтобы поднялась, мол, тут все свои. Я с умыслом не отправил вампиршу вниз со всеми остальными, чтобы она была в курсе моих дел с богиней охоты и больше не устраивала сцен ревности. А то обычно это сильно сказывается на моем физическом и умственном состоянии. Дианелис с удивлением провела взглядом по комнате и трупам. «А ты, как я погляжу, не скучаешь?» «Да, не обращай внимания. Дерьмо не успели прибрать. У нас мало времени. Вот Рикса. Зовут ее Тень. Сейчас я попрошу ее поговорить с тобой. Если договоритесь, то у меня просьба, чтобы ты ее с собой забрала. Она ранена, и я опасаюсь на ней амулеты исцеления применять. Животное с магией тесно связано. И не могу же я с ней по городу прогуливаться. Местные аборигены, боюсь, не оценят». «Хорошо. А с амулетами сообразил, молодец. Эффект может быть противоположный». Оценила мои умственные способности бессмертная. Хотелось съязвить в сторону вампирши, мол, для нее я на самом высоком уровне кретинизма живу, а тут целая богиня похвалила. Но не стал обострять обстановку. Напряженность, витавшая в воздухе, не располагала к шуточкам. Я опустился на одно колено и погладил кошку, попросив ее пообщаться с богиней и заверив, что бессмертная хочет нам помочь и подлечить ее. Они разговаривали так же беззвучно, их беседу я не мог слышать, а поинтересоваться итогом переговоров так и не успел. Шерсть на загривке тени вдруг опять стала дыбом, а Дианелис резко вскочила и начала озираться вокруг. Сначала я подумал, что такая реакция из-за непонимания между ними, но я ошибся. Со стороны входа в помещение открылось два портала, и оттуда вышли два мужика в легкой броне и небольших полукруглых шлемах, не закрывавших их лиц. Почему-то броня обоих была разной расцветки. Один в более темных тонах, а другой, наоборот, хотел выделиться светлым оттенком. Оба были выше среднего роста, крепкого телосложения и выделяющимися рельефными мышцами на открытой части рук между наручнем и наплечником. И у обоих было оружие в руках. У темного два меча, а светлый держал небольшое копье и овальный щит с гравировкой какого-то змееподобного чудовища. «Дионелис, не просветишь, что за незваные гости?» Было видно, что присутствие богини их сильно смутило, и сейчас они в нерешительности застыли, обдумывая, как им вести себя дальше. «А это архангелы, и они пришли по твою душу. Будь готов к бою. Аригату я уже послала зов, без него мы можем не справиться», — ответила она и, сняв из-за спины лук и узенький колчан с немногочисленными стрелами, положила их на незалитый кровью край столика, за которым все так же, уперевшись лицом в стол, находился труп хозяина дома. «Млять, этим-то что от меня понадобилось?» — пробурчал я и приготовился выпустить свою кровожадную половину, которой вообще было фиолетово, кто перед ним находится. Было лишь одно желание — убивать. «Светлая, нам нужен мальчишка. Не мешай нам, и обещаю, что ты не пострадаешь». Первым заговорил на наречии богов тот, что был в темной броне. И только сейчас я рассмотрел, что за их спинами были не плащи, как показалось на первый взгляд, а сложенные крылья. «Птицеподобные, вы смеете угрожать мне? Вы случайно не забыли свое место? Так напомню, оно в курятнике», — огрызнулась богиня. Я взглядом показал вампирше, чтобы она сместилась за наши спины. То же самое мыслеречью озвучил тени и сделал шаг вперед, вставая рядом с бессмертной. «Дионелис, а тебе зачем встревать в этот конфликт? Бери Риксу и сматывайтесь», — предложил я. На что она лишь усмехнулась, но как-то со злостью. «Всего лишь мальчишка. А собрался в одиночку пободаться с двумя бессмертными. Весь в папашу». Ответить я не успел. События понеслись с бешеной скоростью. Богиня, никого из нас не предупредив, что-то бросила в сторону непрошенных гостей, развела в сторону руки, и появилась полупрозрачная пленка. Перед нами неслабо громыхнуло. Энергия взрыва поглотила эта пелена, но не звук. «Мля, что это было? Магическая граната?» — удивленно спросил я, но ответа не получил. Оба архангела практически не заметили взрыва. Белый присел и прикрылся щитом, а черного лишь отбросило на пару шагов назад и прижало к стене. Хотя почти всю мебель в этой половине комнаты разворотило в щепки. Я перестал сдерживаться, вытащил клинки и спустил с цепи своего демона. Богиня достала нож, больше смахивающий на мачете, и мы сблизились с противниками. Как она собралась биться тесаком против двух мечей, я не представлял, но задумываться уже было некогда. Мне достался тот, что со щитом. Он попер на меня, сделав обманное движение копьем, потом резко изменил траекторию и направил острие мне в шею. Я ушел в ускорение, мечом отвел древко копья, другим ударил в щит и, развернувшись, задел открытую часть руки. На месте, где я полоснул мечом, не появилось даже царапины. Секундное замешательство от этого факта чуть не стоило мне жизни. Пернатый ударил меня в голову верхним краем крыла. Такой подлянки я не ожидал и рухнул. По голове как будто кувалдой долбанули. И когда он уже занес руку для последнего удара, помощь пришла неожиданно. Из окна точно в шлем прилетело две стрелы, а третья попала в оперение крыла, так и оставшись там. Проскочила мысль, что покупка эльфийка и лука только что окупилась сполна. Воспользовавшись моментом, пока тот вертел головой, пытаясь понять, где находится лучник, я перекатился в сторону ближе к столу и вскочил на ноги. Краем глаза заметил, что вампирша с богиней вместе еле сдерживают натиск чернокрылого, а Рикса лежит у стены без признаков жизни. Мечи я поднимать не стал, ввиду их бесполезности. Видимо, обычное оружие смертных не могло причинить им вреда. «Илвус, чтоб тебя! Зови Аригата! На мой зов он не отвечает!» — крикнула Дионелис. В этот же момент в комнату начали вбегать наши. Это отвлекло моего соперника. Увидев, что противников становится все больше, он что-то бросил в проход. Этих пару секунд мне хватило, и я просто прыгнул на него. И тут опять громыхнуло с такой силой, что, по-моему, даже обрушился уличный кусок стены. Нас швырнуло вглубь комнаты, но я, прикрывшись телом архангела, практически не пострадал, только звон в ушах появился. На полу я тут же перевернул эту тушу и сел сверху. Бессмертный выпустил копье и попытался ударить меня в лицо, но я его опередил и практически насквозь проткнул плечо когтями. В отличие от мечей, когти вошли в плоть, как в теплое масло. Белокрылый завыл. Воспользовавшись моментом, я огляделся и в клубах пыли и грязи рассмотрел, что дерущиеся бессмертные так и остались на ногах. А Виола лежала на полу лицом вниз. Внутри меня поднялась очередная волна бешенства, ничем не контролируемая ярость. Я зарычал и перестал контролировать себя. Моя темная половина полностью поглотила сознание. Я зажал раненую руку моего врага коленкой, другая у него застряла в щите, и, скинув с него шлем и зажав его голову ладонями, посмотрел ему в глаза. И сейчас там поселился страх! Как же это меня порадовало! «Я выпью твою душу!» сообщил мой демон и начал вытягивать его жизненную силу. Немой крик и всепоглощающий ужас в его глазах были мне ответом. Я резкими и глубокими глотками, если можно так выразиться, довольно быстро втянул в себя всю его сущность. Так же, как и первая моя жертва и по совместительству лидер вампиров клана Детор, убитый таким способом, архангел быстро превратился в высохшую мумию. Энергия просто переполняла меня. Было ощущение, что меня просто разорвет на кусочки. Я медленно поднялся и огляделся. Виола привстала на локоть, а оба бессмертных остановили поединок и пялились на меня. Во взгляде Дионелис появилось удивление, а в глазах Чернокрылова был тот же ужас, как только что у его собрата. «Демон? Поглотитель? Как?» — пролепетал он и сделал шаг назад, забыв про схватку с богиней. «Ну что, петух-переросток, иди сюда!» Прошипел я, но в этот момент полученная энергия просто забурлила во мне. Меня начало трясти все сильнее и сильнее, и пока мне не выжгло оставшиеся мозги, организм решил дернуть за рубильник и отключиться. Последнее, что я запомнил, — это открывающийся портал за спиной птицеподобного. И последняя мысль. Только бы это не подмога к нему, иначе Виоле конец.